Следующий раздел обзора истории, он связан со страданиями, которые народ Божий переживал на протяжении всей истории. От начала Иисус сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Интересно, что апостолы, когда проповедовали Евангелие, то они сразу людей предупреждали, что должно нам страдать. В послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит, что, помните, мы от начала говорили об этом. И это нормально, друзья, братья и сестры, если и сегодня мир ненавидит Церковь Христа. Государство и Церковь. Вот здесь вот так обозначено уложение о наказаниях. То есть это уголовный кодекс был, царское правительство. Там мелко, наверное, невозможно прочитать. Я немножко выборочно прочитаю. «Кто в проповеди или сочинении будет усиливаться, привлекать и совращать православных в иное, хотя христианское вероисповедание, или же еретическую секту, или раскольнический толк? Мы не первые раскольники. Тот за сие преступление подвергается в первый раз лишению некоторых на основании статьи 50 сего уложения особенных прав и преимуществ и заключения в тюрьму на время от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев, во второй раз больше и так далее. Это уголовный кодекс царского правительства». По циркуляру министра внутренних дел последователи нового религиозного движения объявлены опасными для государства. Это было до революции при царском режиме. Верующие под натиском гонений переселяются в Сибирь и Среднюю Азию. В 1904 году был издан высочайший манифест, который говорил о веротерпимости. До этого многие верующие, особенно на Украине, они переносили жестокие страдания. В 1904 году, согласно этого манифеста, хотя не была объявлена свобода, обратите внимание, веротерпимость, но верующие с торжеством восприняли это как, ну, милость от Бога. С момента революции наступило, можно сказать, короткий период полной свободы. Вот в 1917 году уже съезд евангельских христиан, большой съезд. В 1923 году братья побыли даже на Третьем Всемирном конгрессе баптистов в Стокгольме, 16 делегатов из Советского Союза. Но, друзья, возможно, верующие не совсем правильно поняли время свободы. Надо сказать, что и сегодня далеко не все верующие правильно воспринимают вот эту свободу относительную, которую сегодня мы имеем. Но сегодня, может, увлекаются чем-то другим, работой, бизнес или еще что-то. А в то время верующие вот здесь, на этом кадре, Совет Всероссийского Союза Баптистов направляет письмо в Центральный комитет Коммунистической партии, выражает соболезнования в связи с кончиной великого вождя Владимира Ильича Ленина. Это такие, надо сказать, негативные фрагменты, которые тоже были в Союзе Баптистов в то время. А с 28 года начинается десятилетие страшных страданий. Вот такой плакат в то время очень распространен был. Братья и сестры, кто изображен здесь на этом плакате? Кто помнит? Иосиф Виссарионович Сталин. В стране взят курс на марксистскую атеистическую идеологию. Это в 28 году уже. Вначале проводились диспуты, затем власти перешли к репрессиям. Такого рода репрессии. В 1928 году закрыт журнал «Христианин». В 29-м году создан союз воинствующих безбожников. Но вот закрыт журнал, я так подумал, вестник истины даже и не открывали. Никто его не открывал, наверное, закрыть не может. Какую милость мы от Бога имеем, что можем совершать независимое от мира служение. А если получали разрешение на открытие, то они имеют право и на закрытие. А если по поручению от Господа открыли или совершаем какое-то дело, то Господь сказал, если Он открыл, никто не может закрыть. В 1932 году в Союзе безбожников было 7 миллионов членов, а в группах юных воинствующих безбожников 2 миллиона. Это наподобие октябрят. Вот ребенок, я безбожник. Но мы уже видели, вначале пытались идеологически повлиять, искоренить Слово Божие, повлиять на верующих. И были созданы вот такие союзы всякие или организации по борьбе с христианством. 3 марта 29 года, это первые аресты, наверное, были видных братьев, арестован Иванов Клышников и закрыты союзные библейские курсы. 8 апреля 29 года вышло постановление в ЦИК и Совета народных комиссаров о религиозных объединениях. Вот законодательство о религиозных культах, это страшное законодательство, которое послужило причиной ужасных репрессий. Тысячи христиан были расстреляны или сосланы на каторгу в Сибирь, и оно действовало до 1991 года. В 29-м году закрыт журнал «Баптист». Вот так планомерно, но решительно государство вело наступление. В 29-м в этом же году закрыт Федеративный союз баптистов. И началось время репрессий. Вот правительство Советского Союза, Иосиф Виссарионович Сталин, его помощники и заместители. 31 июля 1937 года издан приказ Народного комитета Министерства внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик Ежова о начале операции по уничтожению сектантов. Время было трудное. Решали судьбу арестованного служителя или проповедника тройка, три человека. Писали вот такой короткий документ, это выписка из протокола, слушали трое, постановили расстрелять. Здесь показан Храпов Петр Иванович. Это отец Николая Петровича Храпова. 20 августа 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне, это около Москвы. Каждой республике, краю, области был выдан план на расстрел и отправление в лагеря. Постановление обязывало операцию начать с 5 августа, а в республиках Средней Азии по какой-то причине на 5 дней позже, с 10 августа, и закончить 4-месячный срок. И в этом плане разнарядка была дана по каждой области, сколько тысяч человек должно быть расстреляно, сколько тысяч должны были объявлены врагами народа, и многие из них это были христиане. И не только служители, не только проповедники, это были простые верующие. Иногда бабушки, иногда молодые люди. За то, что есть много примеров, много свидетельств. Скажем, молодые верующие, жених и невеста вступают в брак. И они просят, чтобы служитель тайно, не в собрании, а тайно где-то, может, ночью на квартире их сочетал. И когда об этом узнавали власти, то, как правило, служителю, который сочитывал расстрел, а молодых жениха с невестой могли отправить разлучить на 25 лет каторжных работ. В 1944 году, во время войны под нажимом Соединенных Штатов, СССР формально объявляет свободу вероисповедания. Евангельские союзы возрождаются, но уже в виде Всесоюзного совета или всех Б, полностью контролируемо органами безопасности. Всех Б был создан под руководством органов госбезопасности с целью планомерного уничтожения церкви. Некоторые верующие, они восприняли это с радостью, как ответ от Бога на многие молитвы, но, увы, это было сделано тоже с целью уничтожения церкви. Вот в 1952 году Житков участвует в конференции, немножко такой темный снимок, это Загорск, Московская область, конференция всех церквей и религиозных объединений, здесь и православные, и другие деноминации, под портретом Сталина читают лекции, участвуют в этой конференции. Всех Б служители всех Б притворяют в жизнь намерения атеистов, запрещается всякая активная евангельская деятельность. Друзья, трудно даже представить, кто, может быть, недавно из мира пришел, все запрещалось. Да и сегодня снова идет к этому. Принимаются законы, чтобы контролировать все сферы и издание литературы, запретить распространение. Смотрите, мы читали в царской России, то же самое было во время советской власти. И сегодня идет враг, имеет одну цель, одно намерение. Там, согласно этого законодательства, и благотворительность запрещалась, и проповедь Евангелия. И вот такие собрания немыслимы были, какие-то собрания молодежи или подростков там, или благовестие вообще и немыслимо было. Вот в таких условиях руководство всех Б, оно дало согласие жить под таким законодательством. В церквах возникает движение, направленное на пробуждение и независимое от мира служение. Вот это первое послание инициативной группы. Это, можно сказать, начало жизни или образования Совета Церквей. Было написано первое послание, воззвание к верующим, что так жить нельзя. Надо жить и совершать служение Богу, независимо от внешних. На пробужденное братство обрушилась новая волна репрессий с 1961 по 1989 год. Когда смерч гонений опустошал церкви в богоборческой стране, казалось, церковь никогда не поднимется из руин и развалин. Однако, если пшеничное зерно, пав в землю, умрет, то принесет много плода. Это обетование. Это Иисус сказал, если умрет, принесет много плода. Много добрых семян пало в землю, могут ли они остаться одни? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее.